Глава 26. Попрощались они до рассвета. Эми предприняла последнюю попытку убедить их остаться, предлагая в таком случае открыть дом и распространяя приглашение на Банри и Сайоку. Киёми обещала подумать. Эми дополнила Ябу Канзо и Кагуми в их корзинах овощами из своего огорода. Рука Ай отвисла под тяжестью груза, и Киёми поняла, что немного времени пройдет, прежде чем ей придется нести обе корзины. Мысль ее плавно вернулась к потоку, где она стояла с Микой всего несколько часов назад. И почему она вспоминает этот момент с такой ясностью, будто это часть ее обычного существования? Она вспомнила, как держала его за руку, и щеки залила жаром. Если бы он был жив, отдала бы она ему свое сердце. Он спросил ее, может ли она забыть о его национальности и цвете его кожи. Прежде такое даже вообразить было невозможно, но если совсем честно, она перестала видеть в Мике американца. Она видела в нем человека с благородным сердцем, который хочет уберечь от опасности ее и Ай. Обратная дорога в Хиросиму показалась быстрее. Может быть, потому что почти все время под гору. Прохладный ветерок, обдувающий затылок и шею, напоминал, что Мика где-то рядом. Дойдя до места, где умерла Фука, Киёми с облегчением заметила, что кто-то убрал ее тело. Остановившись поесть, они слегка поспали под тенистым дубом. Киёми приснилось, что они с Микой в домике у моря, и когда она проснулась, ей захотелось вернуться в этот сон. Что-то в ней переменилось, и она перестала сама себя понимать. В Хиросиму они пришли к концу дня, и когда они остановились на холме, откуда открывался вид на город, Ай прошептала: «Надо было нам остаться у Эми». В прежние времена Киёми сделала бы ей выговор и объяснила, насколько важно выполнять свои обязательства. Сейчас она придержала язык, не найдя, что возразить Ай. «Давай найдем Ко и отдадим ему еду. Хай, мы должны это сделать ради Фуки-сан». Шагая по людному тротуару, Киёми высматривала в толпе кэмпэйтаев. Если военная полиция их остановит, то обыщут корзины и конфискуют овощи. Ай прижалась теснее и шепнула: «Город изменился после нашего ухода». Киёми впитывала каждую деталь — дома, эвакуированных, топающих по дороге с изможденными лицами, снующих повсюду солдат, мосты через реки, разделяющие районы. Все было таким, как она помнила, и все же Ай была права — город изменился. Казалось, сама атмосфера стала гнетущей, воздух раскалился, будто солнце подтянулось ближе, стало гуще пыль разрушенных зданий, оставляющая горький вкус на губах. И чем ближе они подходили к дому, тем сильнее давило ощущение пустоты. И, наконец, стало казаться, будто у нее отобрали мясо и кости, и ничего не осталось, кроме воспоминаний о моментах, проведенных с Ай. Будущее казалось ночным небом без звезд, непроницаемой тьмой, крадущей последний оставшийся свет. От центра раздачи продовольствия тянулась длинная очередь, и корзина показалась Киёми тяжелее от внезапного и неуместного чувства вины. «Это неправильное чувство. Я эти овощи заработала трудом и потом, но если бы это было возможно, Киёми нашла бы способ дать пищу всем, кто голодает. Боги мои, пусть война скорее кончится, пусть кончатся страдания в Хиросиме». Они свернули с улицы Айори-Дори, миновали выставочный центр, куда входили и выходили правительственные чиновники. Киёми отвернулась, боясь заметить Мицуо. Солнце сверкало на реке Матаясу, и ей вдруг захотелось спуститься к реке и лечь. «Вон электрическая подстанция. Фука говорила, что живет неподалеку». «А как мы найдем ее дом? Будем спрашивать, не знает ли ее кто-нибудь». Киёми углядела старика, зажатый в зубах трубкой, встала перед ним и поклонилась. Когда она спросила, не знает ли он женщину по имени Фука с сыном Ко, старик покачал головой. Сцена повторилась еще дюжину раз, и никто не знал Фуку. Киёми начинала думать, что эта Фука-сан была призраком, но вдруг одна женщина с ребенком узнала имя и указала на одноэтажный дом в конце какого-то глухого переулка. Киёми с Ай пошли в узкий проход, где навсегда обосновалась темнота. И в этой темноте послышался детский плач, от которого Киёми невольно ускорила шаги. Подойдя к дому, обветшалому с разбитыми ставнями, Киёми отперла задвижку на боковой калитке и ввела Ай в крошечный дворик. Там обнаружился сад с пожелтевшей сосной, прудок, затянутый серой пленкой, и развалины пагоды. Киёми взошла на крыльцо и остановилась у двери. Тяжело думать, что Фука-сан жила в таком месте. Правда же, здесь очень печально. «Правда? Мне тут не нравится». Киёми постучала в дверь и отступила. Дверь скрипнула, отворилась, и к ним вышел согбенный старик. Одет он был, как кули, холщовая рубаха и штаны болтались на тощей фигуре. «Чего надо?» — спросил он. Киеми поклонилась. «Прошу меня извинить, мы хотели узнать, известна ли вам женщина по имени Фука-сан? Хай, это моя невестка». Этого Киеми и боялась. Она снова поклонилась. «Мы ее встретили за городом. С прискорбием должна вам сообщить, что Фука-сан умерла». Он поднял руку, поскреб щетину на подбородке. «Она была больна». Киеми взяла у Ай корзину с овощами и протянула старику. «Мы принесли еду для ее сына». Старик уставился на корзину, прищурился. «Для Ко?» «Хай». «Он 3 месяца как умер». Но Фука сказала. Острая боль пронзила ее грудь, и Киеми поклонилась снова. «Простите тогда наше вторжение». Она подвинула корзину к старику. «Это еда для вас». «Я старик и скоро умру. Зачем мне лишняя еда? Уж возьмите это себе». Он повернулся и ушел в дом, шаркая. «Почему Фука верила, что Ко живой?» — спросила Ай. Не могла смириться с его смертью. Тени в переулке стали гуще. Киеми подумала, что бы стала она делать, если бы умерла Ай. Как она бы жила дальше? Как встречала бы солнце каждое утро, когда в существовании нет смысла? Она вспомнила, как Ай стояла на рисовом поле в окружении светлячков, и тело ее светилось. Это мгновение было нереальным, но безмятежность, которую она испытала тогда, можно испытать снова. Их судьбы колышутся на точных весах, и ее решение либо удержит равновесие, либо заставит чашу рухнуть вниз.